урину, в смысле мочу, мне сегодня пособирай. Возьми таз и туда ссы. И твои пусть тоже. А то видишь, какая история. Заболталась я тут с тобой, вот и моя моча изгорела. Вся суточная порция». Она горестно вздохнула. «И вы что, будете чужую мочу пить?» — удивилась я. «Это же лекарство», — пояснила мне, словно дурочки, соседка. «Очень хорошо от поджелудочной помогает, и для селезенки полезно, и главное — профилактика геморроя». «Где это вы такой ерунды набрались?» Мне, конечно, нужно было промолчать и не лезть со своим особо ценным мнением, но и стоять в стороне, видя, как человек добровольно гробит свое здоровье, я не могла. Да и вонище опять же на весь подъезд. «Да вот, сейчас покажу!» — воскликнула старушка и опять резво скрылась в квартире. Через время она вернулась, сжимая в руках изрядно замусоленную брошюрку, перепечатанную на пишущей машинке с вклеенными черно-белыми фотографиями. «И что?» — брать это в руки я поостереглась. «Вот же книга!» — сообщила соседка. «Там все написано. Все рецепты и пояснения». «Это не книга, это какая-то самодельная распечатка», — покачала головой я. «Мало ли что там напишут». «Может, и распечатка?» — обиделась на мое недоверие старушка. «Но зато это авторитетные профессора, между прочим, писали». «Какие профессора?» — прищурилась я. «Назовите конкретные фамилии и институты, где они работают». «Это же британские ученые!» Старушка сообщила мне это таким тоном, словно тот австралийский зоолог, который впервые сфотографировал редчайшую крысу вангуну и решил, что сделал переворот в мировой науке. Мне захотелось рассмеяться или выругаться. Вот всегда было жаль всех этих дураков, которые лечатся всякой опасной ерундой, а потом скоропостижно умирают от гангрены и сепсиса. К примеру, пьют от гастрита настоянные на водке мухоморы и сразу едут кукухой. Или мажут раны керосином или дегтем. Я когда-то знала одну даму, которая сожгла себе все лицо, сделав в домашних условиях маску из свежевыдавленного сока чистотела и чеснока. Но это все просто опасно. А вот пить мочу в моем представлении о народной медицине — это уже за пределами добра и зла. Мерзость какая. «Слушайте, ну зачем вам эта уринотерапия? Вот смотрите, что у меня есть». Я вовремя вспомнила о газете и помахала перед старушкой. Между прочим, чумак прямо с утра в типографии заряжал. Помогает не только от геморроя. «Вы лучше уж это попробуйте. Главное, к нужному месту приложить надо». «Да ты что? И ты молчишь!» Возмутилась старушка и резво сцапала у меня газету. «Я очень сильно чумака уважаю. Даже больше, чем Кашпировского. Пойду тогда лечиться». Дверь ее квартиры захлопнулась, а я со вздохом нажала кнопку звонка опять. За дверью противно зателенькало, и, наконец, дверь распахнулась. Открыла взъерошенная девчонка лет 15 в растянутой когда-то белой футболке. Мельком глянула на меня недобрым взглядом и, ни слова не говоря, ушла обратно. Мне ничего не оставалось, как последовать внутрь. Я сделала шаг через порог, еще не понимая, что с этим шагом вся моя жизнь безвозвратно изменилась.